Глава 33. Стук становился все громче, явно не в гости пожаловали. Боня занервничала, а меня окатило волной паники. «Эдуард меня нашел!» Мозг отказывался думать рационально. Ноги отказываются двигаться. «Поднимайтесь наверх и носа не показывайте», – прошептала служанка. «Сидите тихо, как мышка, ни шороха, ни писка». «Эдуард!» – выдавила из себя я. Я оцепенела от страха, руки дрожат, а сердце бьется, как ненормальное. «Вряд ли», — успокоила меня Бонни, — «сегодня похороны». «Он обнаружил, что это не я!» — срывающимся от страха голосом прошептала я. «Не открывай!» Я вцепилась мертвой хваткой в руки служанки. «Нет, он не мог этого обнаружить, не бойтесь!» Бонни говорит очень тихо, но убедительно. «Даже я поверила, что в похоронном бюро лежите вы. Никто не узнает, что вы живы». Она взяла меня под руку и подвела к лестнице, подталкивая, чтобы я наконец-то поднялась в спальню. «Открывайте!» К выламыванию двери добавились еще и крики. «Нас выселят из этого дома. Во всяком случае, за такой шум в Карнауле уже пришла бы полиция по жалобам соседей. А тут тишина. То ли соседи лояльны, то ли это и есть полиция». Я снова запаниковала. Удушье спазмом схватило горло и не позволяет сделать вдоха. Начинаю задыхаться, все как в тумане. «Открывайте, или мы выломаем двери!» «Кто это тут такой смелый?» Насмешливый голос Вейнарда слышен с улицы. Он пришел. Страх медленно отступает, позволяя мне сделать вдох. Медленно подползаю к окну и выглядываю сквозь пыльные занавески и грязные окна. Вейнард шел быстро, широкими шагами. Его лицо напоминало застывшую маску. Брови сдвинуты к переносице. Ноздри раздуваются. Движение скул показывает на то, что зубы сжаты до хруста. Подойдя к дому, он остановился, широко расставив ноги. Его корпус несколько наклонен вперед. Большие пальцы покоятся за ремнем брюк. «Ты еще кто?» – выходит вперед мужчина, в несколько раз больше Вейнарда. «Арман Готье, хозяин дома, в который вы так нагло ломитесь!» Он говорит насмешливо, но за всей этой легкостью таится угроза, которую и считали наши визитеры. «Между прочим, в доме находится моя сестра и служанка, две беззащитные женщины, которых вы пугаете». «Чё?» – не понял громадина. «Домой идите, вот чё!» – с издевкой произнес Вейнард. «Слышь ты, Арман, хозяин сказал, чтобы ты убирался!» «У меня нет хозяев, и я делаю то, что захочу», – раскачиваясь на каблуках, издевательски произносит брат. «Убирайтесь к своему хозяину, шавки, и передайте, что я не люблю непрошенных гостей». «Да ты...» Но он не успел ничего сказать. Вейнард проделал с ними тот же трюк, как и с соседом. Выпустил свою силу, заставив их упасть на колени. Даже я, стоя за окном, еле удержалась, чтобы не рухнуть вслед за ними. «Никогда больше здесь не появляйтесь!» Чеканя каждое слово, жестко произнес Вейнард и легкомысленно добавил. «Здесь вам не рады». Пятерка здоровенных мужиков поджали хвосты и, пригнувшись, улепетывала от нашего дома так, что пятки сверкали. Вейнард бросил предупреждающий взгляд на дом соседа и направился к дому. Я поспешила спуститься, чтобы оказаться у двери раньше брата. «Кто они, Вейнард?» – бросилась я ему на грудь, с тревогой заглядывая в глаза. «Они не вернутся?» Сердце до сих пор колотилось в безумной пляске от страха. Я боялась не только за себя, но и за него. «Очень сомневаюсь, Алиса», – беспечно сказал он, но я уже понимала, что скрывается за такой беспечностью. Они вернутся и довольно скоро. «Так кто они, хозяин?» – присоединилась к допросу Бонни. Вейнард взял меня под руку и повел на кухню. «Как же неудобно, что во всем доме только одна комната сейчас жилая», – пробормотал брат. «Если ничего не поменяется, то уже, — он посмотрел на часы, — через час придут убирать». Бонни радостно захлопала в ладоши, да и я повеселела. Все же, когда за тебя делают такую тяжелую работу, чувствуешь облегчение. Думаю, что пора вам все рассказать, проговорил Вейнард, усаживаясь за стол. Бонни скоро собрала скудный завтрак и налила нам всем чай. Сама за стол не села, устроившись на табурете возле тяжелого кухонного шкафа. «Фаоланд – государство оборотней. Это вы уже знаете», – начал он, а мы кивнули. «В каждом городе, селе есть свой правитель Альфа. Не всегда Альфа занимает официальный пост. Часто он является неформальным лидером либо главой криминального мира. Мне стало нехорошо. Кажется, я поняла, какой Альфа в Редфилде, и Вейнард подтвердил мои догадки. В нашем городе реально правит не бургомистр, а Альмот Ормхельм». «Какое дурацкое имя!» – прошептала я. «Не скажи, Алиса», – ласково улыбнулся брат. «Очень говорящее имя. Альмот значит всесильный, а Ормом звали его батюшку. Орм означает змея, а тут к имени отца добавляется окончание хельм. Вот и получается Ормхельм». «Страшный человек», — сказала Бонни и, смутившись, добавила. «То есть оборотень». «Да, права, от Ормхельма стоит держаться подальше». Но Вейнард сделал все с точностью до наоборот, привлекая к себе внимание. «Зачем ему понадобился наш дом? Никак не выходит у меня из головы этот вопрос. Он богат и влиятелен. Зачем ему такой дом, как наш?» «И хлебная лавка в довесок», — добавил Вейнард. «Дом продавался вместе с ней». «Может, он просто не хотел покупать лавку, а дом ему зачем-то нужен?» — предположила Бонни. «Скорее всего, так и есть», — согласился с ней Вейнард. «Бургомистр сказал, что завтра истекает срок, и послезавтра и дом, и лавка перешли бы в собственность муниципалитета». «Он получил бы дом без проблем», — произнесла Бонни, — «а мы ему помешали». «Я все это понимаю», — сказала я. «Не понимаю только то, зачем ему был нужен бесхозный дом». «Может, тут что-то спрятано?» высказала свою догадку Бонни. «Но он мог за 5 лет не один раз обыскать дом и найти то, что ему нужно», не согласилась я с предположением служанки. «Да за это время он его мог по кирпичикам разобрать». «Не мог», сказал Вейнард, и когда мы уже настроились слушать, какие препятствия были у Альфы все эти 5 лет, как пришли женщины из службы уборки, и мы замолчали. «Бонни, проследи за девушками», – произнес брат. «А мы с Алисой пойдем в лавку». Я обрадованно закивала, надеясь выведать у него все, что касается Ормхельма и его притязания на наш дом по дороге. А может, он тоже не хочет рассказывать тайну при Бонни. Не то чтобы я ей не доверяла, но и не стала бы делиться сокровенным. Во всяком случае, пока.